Пингвин и единорог. Из сборника «Русские народные сказки. 6». У всех, знаешь, свои представления о возможном и невозможном. Чтобы выбить человека из колеи, должно случиться нечто немыслимое, но не вообще немыслимое, а с его точки зрения. Нина берет чашку с кофе, подносит ко рту, но рука замирает где-то в конце второй-третьей маршрута, и чашка возвращается на стол. Вот если сейчас на улице появится, ну, я не знаю, к примеру, единорог. Вот да, белый единорог. Пройдет по тротуару мимо этого кафе. Ты как хочешь, а я не стану верещать или там просить, чтобы ты меня ущипнул. Да я вообще бровью не поведу, потому что в мою картину мира единорог вполне укладывается. Совершенно не противоречит моим представлениям о возможном. Мало ли, что я раньше никогда не видела единорогов. Так я и пингвинов не видела. Своими глазами я имею в виду. По телевизору не считается. Там еще и не такую херню показывают, так что не доказательство. Но мы же не ставим вопрос, верю ли я в пингвинов. Ну вот, кстати, пингвин — это было бы ничего, смеюсь. Вопрос не в том, веришь ты в пингвинов или нет. Все дело в неуместности. Пингвин в нашем городе, на этой улице, в это время суток — такое же немыслимое событие, как единорог. Да ну! Отмахивается. «Почему немыслимое? Вполне себе мыслимое. Маловероятное просто. Но в мою картину мира все это вполне укладывается. И в чью-нибудь еще тоже. А в чью-то, например, в твою, нет. Я только это и хотела сказать». И, помолчав, добавляет. «А вот если он сейчас мне все-таки позвонит, ты ясно и бровью не поведешь. Скажешь, ну вот видишь. А зато я... Ну... Не знаю даже что. В обморок, наверное, все-таки не упаду. Я в него еще ни разу в жизни не падала. Но сердце точно остановится. И хорошо, если не прыгнет в горло, а то ведь подавиться можно и умереть. Да ладно. Все равно я тогда с ума сойду даже быстрее, чем подавлюсь. Потому что если он вот сейчас позвонит, моя картина мира точно рухнет. И черт бы с ней. Пакостная она у меня какая-то в последнее время. Я не спрашиваю, кто этот таинственный он, чей телефонный звонок не укладывается в представление о возможном. Пингвин или единорог. Я знаю, о ком речь. Вернее, догадываюсь. Но мне, в общем, не очень интересно. Вечно одно и то же. У каждой девочки непременно есть свой бездонный колодец, во тьме которого таится какой-нибудь очередной он, который не звонит, не приходит, не понимает или еще что-нибудь не. Мучает девочку болван. Если в колодце никого нет, значит, был совсем недавно. И скоро, вот буквально на днях, заведется новый. Это, я так понимаю, закон природы. Всякая замечательная девочка должна целыми днями пялиться в этот проклятый колодец и мучительно размышлять о поведении его обитателя. Забыв, что вокруг, вообще-то, огромный удивительный мир, все чудеса которого теоретически к ее услугам. Вернее, были бы к ее услугам, если бы она не воротила нос, бормоча «спасибо, не надо», лишь бы отпустили поскорее обратно к колодцу смотреть в темноту. Нечего и говорить, что меня это страшно бесит. Но есть вещи, которые я не могу изменить. А есть, которые могу. Да, я отличаю одно от другого, как правило. Нина тем временем снова берет кофейную чашку и глядит на нее с некоторым недоумением, дескать, знакомый предмет. Сейчас вспомню, что с ним обычно делают. Сейчас. Момент самый, что ни на есть подходящий. Встаю, беру ее за плечи, разворачиваю к окну, говорю: «Гляди-ка». По булыжной мостовой неторопливо шествует единорог. Сияющий белоснежный зверь с серебристой гривой. В общем, как на иллюстрациях к сказкам. Только лучше, конечно, потому что живой. Следом ковыляет императорский пингвин. Фрачная пара из мастерской матушки природы сидит на нем безупречно. Четверо прохожих стоят на противоположной стороне улицы, разинув рты. Дама лет 40 в малиновых шортах явно изготовилась завизжать, как поведут себя остальные, пока непонятно. Ладно, их проблемы. Девочка лет 5 за соседним столиком, которая вот уже полчаса с тоской во взоре ковыряла пирожное, теперь прилипла к окну, не издает ни звука. Даже маму, безнадежно увязшую в иллюстрированном журнале, пока не дергает, и правильно. Есть вещи, о которых мамам лучше не знать. Нина не верещит, конечно. Держит слово. Но смотрит, не отрываясь. Глаза становятся круглыми, как у совы. Губы складываются в испуганную улыбку. Я уже почти торжествую. И тут у нее начинает звонить телефон. Нина вздрагивает, хватает сумку и принимается там рыться. Астматик, которому срочно понадобился ингалятор, в сравнении с нею воплощенное спокойствие. Айсберг. Без 5 минут Будда. На пол с грохотом падают 2 связки ключей, кошелек, книжка, пестрый платок, еще ключ с брелоком в форме экзотической рыбы, снова какая-то книжка. Наконец она достает телефон и, едва взглянув на экран, не тот номер, не тот, швыряет его обратно. Потом, прикусив губу, начинает аккуратно складывать в сумку прочее имущество. В окно она больше не смотрит. Какое-то время мы молчим. «Слушай», — наконец говорит Нина, — «что это за фигня была? Я имею в виду эти звери на улице. Откуда они взялись?» «В соседнем переулке с утра кино снимают», — отвечаю. «Наверное, оттуда и взялись». «Ах!» — с облегчением вздыхает Нина и разочарованно добавляет. «Ну да. Тогда понятно. Обманывать я знаю нехорошо. А в данном случае просто немилосердно. Но в моем сердце пока нет места милосердию. Тут уж ничего не поделаешь. Надо просто подождать. Скоро опять появится». Единорог и пингвин уже скрылись за углом. Девочка за соседним столиком снова принимается крошить свое пирожное. Иногда она поглядывает на маму. Лицо ее при этом делается лукавым и упрямым. Она, я точно знаю, счастлива, как никогда прежде. У нее есть тайна.